Утопленница. Поразительный случай произошел со мной в раннем детстве, еще при жизни мамы. Долгое время в нашей семье хранилась, как курьез, довольно большая, захватанная пальцами, визитная карточка, напечатанная в провинциальной типографии прописными буквами, гласившая «Кисель Пейсахович Гробокопатель Пассессор». «Пассессор» значило «арендатор». Эту визитную карточку показывали тем, кто не хотел верить, что существует человек с таким анекдотическим именем. Мы познакомились с ним, когда проводили лето на берегу Днестра возле местечка Резина, недалеко от станции Рыбница. Смутно представляется мне фигура человека в холщовом пылевике, в белом просолившемся картузе, в мужицких сапогах, арендовавшего не только несколько виноградников возле Сахарны, но также державшего мелочную лавочку, куда мы иногда наведывались с мамой. У него же обычно нанимали лошадей до Рыбницы, когда в августе уезжали обратно в Одессу к началу учебного года. Помню, это был деятельный, услужливый, немного суетливый человек с испуганными глазами и доброй, несколько приторной улыбкой. Не знаю, по каким делам, но он часто навещал нас в белой мазаной хатке, где мы жили высоко над стремительно быстрым Днестром. Кажется, он был арендатором нескольких домиков, которые сдавал на лето дачникам, приезжавшим сюда из Одессы и Кишинева. Он был источником всех местечковых новостей, и каждый год зимой, ближе к весне, мы получали от него по почте открытку, в которой он напоминал о своем существовании и просил не забывать, что если мы собираемся летом пожить на Днестре, то он пришлет за нами на станцию бричку. И вот однажды вечером, когда в комнатах уже горели сумрачные лампы, освещающие цветы на обоях, а за окнами шумел зимний предвесенний дождь, всегда особенно печальный в городе, и по нашей базарной улице текли пенистые потоки, низвергаясь водопадами сквозь решетки городской канализационной сети, вделанной в гранитные обочины мостовой. На лестнице через стенку послышались шаги поднимающегося человека, и почему-то я сразу почувствовал, что это идет к нам Кисель Пейсахович Гробокопатель и несет какую-то недобрую, даже ужасную весть. Передний зазвенел на пружине колокольчик. Послышался голос мамы, открывавшей дверь, потом голос папы, и прежде чем я добежал до передней и увидел Кисель Пейсаховича в потемневшем от дождя брезентовом пальто с капюшоном на спине, я уже знал, что утонула Маруся. Эта Маруся была одна из батрачек на винограднике, арендуемом Кисель Пейсаховичем. И я видел ее всего 2 или 3 раза. И всегда именно в то время, когда она вместе с другими девчатами сбегала вниз к Днестру купаться. Почему-то она особенно запомнилась своими карими каштановыми глазами, веселой молдаванской улыбкой и громким, но музыкальным приятным голосом, который долетал с берега, когда девчата раздевались, а затем в длинных нижних рубахах шумом бросались в стремительные струи Днестра, с чернильно-черными воронками водоворотов, и рубахи девчат шлепали по воде, надувались пузырями и неслись вниз по течению вдоль берега, покрытого слоем камышовых щепок, выброшенных сюда во время разлива откуда-то сверху, может быть, с самых отрогов Карпат. «Утонула Маруся!» — дрожа от страха, закричал я. Этот порыв ясновидения испугал маму, и она, побледнев, сама стала меня успокаивать, говорить, что я фантазирую. Но Кисель Пейсахович, среди множества новостей, привезенных им с берегов Днестра, уже сидя за чаем, подтвердил, что в прошлом году, после того, как мы уехали, батрачка Марии действительно утонула, купаясь в Днестре, необычно раздувшемся после летних ливней в Карпатах. Она попала в водоворот. Ветер облепил ее прелестную головку, вздувшейся пузырем рубахой, и она задохнулась в бурной воде, утонула. Ее понесло вниз по течению, затащило на середину Днестра, и потом ее тело 2 дня искали баграми, пока, наконец, не нашли за 10 верст от Резины. С тех пор я вижу вздувшиеся темные, как свинец, струи Днестра, несущего белую утопленницу с лицом, облепленным тонкой сорочкой, все дальше и дальше и дальше, мимо глинистых обрывов, как бы светясь сквозь сердитую воду, посиневшей от ярости реки. Итак, эта мертвая красавица всю мою жизнь, ни на минуту не останавливаясь, проплывала и до сих пор проплывает в моих сновидениях, прекрасная и пугающая, как гоголевская утопленница, с разметавшимися волосами, с которых ручьями течет речная вода. И когда в 1944 году, ранней весной, наш штурмовик летел в ущелье Днестра мимо глинистых обрывов, откуда из дыр вылетали стаи потревоженных стрижей, и мы бросали бомбы на немецкие обозы, и вокруг нас рвались красные звезды вражеских зениток, в весеннем тумане подо мной стремительно неслись черные струи вздувшегося Днестра. И мне казалось, что я вижу сквозь воду белое прекрасное тело, уплывающей куда-то красавицы, с разметавшимися волосами. И над нами тяжело пролетали аисты, возвращающиеся из чужих краев в родную Молдавию.